никогда один человек, живя недалеко от золотых приисков, когда-то там раньше были золотые прииски. Ну, уже там все вырыли, что можно было. И уже давно ушли, и этот человек хорошо знал. И вот так вот днем он один раз прогуливался по этим местам и смотрит пропасть большая, очень большая пропасть. И так вот с краю на скале что-то блестит. И он такой, а может быть это золото? И он полез, полез и так карабкался, и чуть несколько раз не сорвался в эту пропасть. И подбирается к этому блестящему, желтому такому. Берет, а это была пробка от бутылки. Дорогой друг, может быть, ты ищешь успокоение своей души в каком-то богатстве, в каком-то, может быть, ты строишь дом и говоришь, я успокоюсь от этого. Но это пробка, это не золото. И сегодня Бог предлагает тебе вот это драгоценное золото получить даром. Просто нужно выйти сюда и сказать, Господи, прости меня. И некогда я, вот так вот, живя распутно, тратил свое здоровье, силы. И Иисус Христос исцелил одного бесноватого, и Он ему сказал, иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. И я хочу в этом стихотворении рассказать, что сотворил со мной Господь. Иду домой. Когда-то был любимым сыном у отца. Иду домой. Ведь ничего он не жалел для молодца. Но я тогда беспечной жизни пожелал. Забрал добро и развлечения искал. Меня отец с тяжелым сердцем отпускал. Но я в глаза отца смотреть тогда не стал. Иду домой. Растратил деньги, прелесть жизни я познал. Иду домой, куда я глупый нос свой не совал. Здоровье, данное отцом, я расточал. И жемчуга под ноги блудницам бросал. Но я ни разу об отце не вспоминал, пока больным и нищим все-таки не стал. Иду домой, растратил деньги, рожками мира сыт по горло с головой. Иду домой, научен я своею горькою судьбой. Там у отца прекрасный дом, хороший сад. Там нету слез, друг друга видеть каждый рад. Пойду, покаюсь и поду к его ногам. Отец встречает на дороге, ждал меня, с любовью принял и обнял. Позвал рабов, одежду мне цветную дал, на руку персть, водой ноги сам не омывал. Еды такой за деньги я не покупал, а милости такой я даже не мечтал. О, мой отец, каким благим меня ты наделил, ты спас меня, своей кровью драгоценную омыл. Я счастлив и хочу тебе служить, тебя любить, тебе рабом навеки быть. Аминь.